31. Биографические неожиданности. «Так вы давно из Харбина, Владимир Юрьевич?» — спросил следователь, чиркая спичкой. «Да не был я в Харбине!» — возмутился Луговой. «Вы закуриваете, Владимир Юрьевич, закуриваете!» НКВДшник был до ужаса мил. «Значит, вы не из Харбина прибыли?» «Конечно, не из Харбина, я же вам говорил!» «А откуда?» «Из провинции Хэнань, зона оккупации экспедиционных сил Японии». «Ага», — просиял оперативник. «Значит, там тоже имеется центр белого движения». «Вы говорите, говорите, Владимир Юрьевич. Чистосердечное признание вам зачтется». «Да нет там никакого белого движения», — вспылил Луговой. «Вы не волнуйтесь», — утешил его следователь, подвигая пепельницу. «И что же там есть?» «Я же докладывал. Я служил инструктором тактики при японской армии». «Ага. Сотрудничали с оккупационным режимом». «Да не сотрудничал я!» «Нет? А что же вы там делали?» «Учил тактики». «Понял. А какой тактики?» «Нашей, советской тактики, разумеется». «Ага. Значит, обучали японских оккупантов обороняться от нашей непобедимой армии?» «Да нет, я учил их наступать. Красная армия ведь более всего умеет наступать. Это все знают?» «Понял», — задумался на мгновение НКВДшник. «Следовательно, японские милитаристы готовились внезапно напасть на СССР. И вы обучали их, как сделать это меньшей кровью». «Кто вам сказал, что они готовились нападать на нашу страну?» «Не забывайтесь», — посуровил следователь, поправляя гимнастерку. «Нашу страну, а не вашу. Ваша царская Россия давно не существует». «Так вы что, правда меня за белого мигранта принимаете? Да вы на меня посмотрите, сколько мне лет! Как я мог участвовать в белом движении?» «Не знаю я, сколько вам лет, Владимир Юрьевич, но мне, конечно, хочется даже чисто по-человечески узнать, что вы делали в этой антисоветской организации. А насчет того, откуда я узнал о подготовке нападения на СССР, так возьмите и почитайте «Правду» за любое число». «Да не видел я «Правду» уже года полтора-два, уж и не помню даже сколько», — съязвил Луговой. «Понимаете, в японской армии данную газету почему-то не выписывают». «Интересная информация», — подвел некоторый итог советский оперативник. «Значит, вы все-таки признаете, что обучали нашего исконного врага тактике наступательного боя?» «Ясное дело. У меня было такое задание, но...» «Хорошо», — оборвал его НКВДшник. «Идем дальше. Что это на вас за форма?» «А, так это маскарад», — заискивающе улыбнулся Луговой. «Маскарад? А мне кажется, что это форма разбитого нашей непобедимой армии вермахта. Или я не прав?» «Ну, конечно, вот видите, вспомнили. Очень хорошо. Следуем далее». Следователь переложил на столе какие-то бумаги. «Позвольте, позвольте, товарищ», — запаниковал Луговой. «Что хорошо-то? Это вы что же, мне теперь сотрудничество с Гитлером прилепите?» «Полегче в выражениях, господин оберст-лейтенант», — утешил его НКВДшник. «Идем дальше». «Нет, подождите, тихо!» «Фриц!» — неожиданно рявкнул следователь. Затем снова мягко. «Где вы изучали тактику боя советской армии?» «А я заканчивал Днепропетровское командное училище, ну а затем академию в Москве». «Вот оно что», — почесал затылок офицер, ведущий дознание. «Даже туда гады добрались». «Как гады?» — снова несмело возмутился Луговой. «Я учился там на вполне законном основании. Комсомол рекомендовал». «Ага, еще и комсомол», — зафиксировал собеседник. «Вы продолжайте, продолжайте, раз начали. Послушайте, я действовал по планам нашего правительства. Вы же в курсе, что мы тайно помогали японцам громить империалистов Запада. Разве нет?» «Первый раз слышу». Вы хотите сказать, что наша Родина занималась неким двурушничеством? Вы прекрасно знаете, что США, если вы имели в виду под Западом именно их, являются нашими союзниками еще со времен войны с вашим любимым гитлеровским фашизмом. Да чего вы мне приписываете? Какой он мне любимый? Немецкий знаете? Ну, конечно. И японский? Да. А китайский? Нет, не знаю. А как же вы в начале беседы утверждали, что последнее время сотрудничали с китайскими партизанами? Как вы с ними говорили? На русском, нашем с вами родном русском языке. Вы меня тут не путайте, Владимир Юрьевич, если только вас действительно так зовут. Ну, конечно. Кстати, вы у Поздоровкина спросите. У какого еще Поздоровкина? У генерала Поздоровкина, то есть у подполковника Поздоровкина. Вы что, еще плохо различаете советские звания? Как плохо, я ведь сам майор. Интересно. Послушайте, давайте кончим эту комедию. Где Манин? Кто? Задержанный вместе со мной офицер. Штурмбанфюрер СС? Ну да, если хотите. Вообще-то нам не положено давать арестованным по подозрению в шпионаже информацию. При слове «шпионаж» Луговой обмер. Но поскольку вы проявляете здравое желание сотрудничать, я отвечу. С вашим товарищем дела обстоят лучше. Он никакой тактики экспедиционный японский корпус не обучал. Да и не мог этого сделать. Он, видите ли, не знает ни японского, ни, между прочим, немецкого языка. А, вот видите? Значит, его отпустят? Нет. Ему покуда грозит небольшой исправительный срок. Ну, лет 5-10. С вами, к сожалению, дело обстоит хуже. Да? И сколько? Четвертак. А может, 15. Все зависит от вас. Давайте сотрудничать, Владимир Юрьевич. Продемонстрировал улыбочку следователь. Черт знает что. Может, все-таки обратитесь к Поздоровкину? Ну, обратимся, и что? Он подтвердит, что мы вместе учились. Вдруг так? И что? Все станет на свои места. А если вас завербовали до поступления в Красноармейское училище? Так мне же тогда было всего 16. Что за бред? У нас, между прочим, уголовная ответственность наступает с 12 годков, Владимир Юрьевич. Вы об этом забыли? Словом, в процессе разговора выяснилось, что Владимир Юрьевич Луговой вообще много чего поперезабывал. Вот что значит жить вдали от родины мамы.